Глава 43. Лориэль поспешил юркнуть за мной в открывшийся узкий проход. Едва он убрал ногу, как ворота со скрипом резко захлопнулись обратно. «Надеюсь, вы нас запустите домой», — задумчиво сказала вслух, погладив рукой по камню. «В крайнем случае отправимся к главным воротам, не переживай», — похлопал меня по плечу Лориэль. «Да и здесь, за пределами города, скорее всего, не действуют запреты на портальную магию, которыми твой отец утыкал все внутри». «Ладно, а теперь куда?» — осмотрелась. Вокруг, куда ни глянь, одна высокая сухая трава. Отец был прав. На первый взгляд ловить здесь было абсолютно нечего. И я искренне не понимала, в какую сторону нам двигаться дальше. Ни ориентира. Все абсолютно одинаковое на много километров вокруг. «Туда!» — махнул рукой Лориэль. «Где-то здесь должна появиться неприметная тропинка в траве, если верить этой древней бумаге». Он достал свиток и внимательно всмотрелся в него. «Хорошо, если ты так говоришь», — легонько пожала плечами, на самом деле сильно сомневаясь в правильности направления. «Здесь же никто никогда не ходил. Даже дикие звери вряд ли забредали сюда, по крайней мере, специально и так близко от города. Так откуда взяться мифической тропинке?» «Да, я абсолютно уверен», — с горящими глазами Лориэль повел меня вперед. Обреченно поплелась ему вслед. Усталость начала брать свое, и завтрак давно переварился, а тело требовало пищи отнюдь не духовной. А мы все шли и шли. Солнце нещадно припекало сверху, ведь тени от домов здесь не было, мы были один на один со стихией. Хотелось пить и лечь на землю, зарывшись головой в траву, чтобы спрятаться ото всего и просто поспать. Лориэль, в отличие от меня, пребывал в хорошем расположении духа, бодро шагал вперед, периодически сверяясь со своим свитком, бормотал что-то сам себе под нос и даже напевал веселый мотив. «Ты уверен, что эти твои указания не являются способом запутать страждущих, завести в ловушку и загубить?» Не выдержала, выпустила снова наружу свой скептицизм. «Милая, устала? Давай присядем, перекусим. Не зря ведь мы с собой взяли еду», — обернулся он и взглянул на меня с любовью. «Наконец-то! Я уж думала, ты не предложишь!» Возвела руки к небу и не очень грациозно плюхнулась на траву прямо там, где стояла. «Дай мне кусок пирога и воду!» Лориэль расположился напротив и протянул мне заказанное, а потом с умилением взирал на то, как я быстро расправляюсь с предложенной порцией. «Почти хорошо! Еще бы солнце убрать! Никогда не думала, что у нас бывает так жарко!» Расстегнула две верхние пуговки на своем сверхстрогом платье до горла. «Это ты с непривычки, да еще одета неподходяще», — прокомментировал Лориэль. «А что же ты не потрудился рассказать мне заранее, как я должна одеться?» — сразу возмутилась. «Твой отец тогда не позволил бы с тобой идти куда-либо. У вас тут все к строгости привыкли. А вот характер у тебя дома, смотрю, наоборот, стал более ершистым. Я-то наивно полагал, что мне покладистая, скромная девушка досталась в жены. А теперь ты, не стесняясь, вываливаешь на меня свое недовольство, да еще и заставляешь прислуживать». Сощурила от яркого солнца глаза, силясь понять, Лориэль сейчас серьезно или пошутил. Он сидел с абсолютно непроницаемым выражением лица, лишь уголки его губ едва заметно подрагивали. «Ага, я поняла, принято, о господин мой!» Картина протянула, сложила ладони домиком и слегка поклонилась. «Как покорная супруга, приму любое наказание от тебя сегодняшней ночью, если, конечно, мы когда-нибудь уйдем из этих гостеприимных краев». «Хм, говоришь, любое наказание?» Лориэль сделал вид, что задумался. «Прямо любое-прелюбое, да?» «О да, свет моих очей!» Снова дурачилась я. Супруг тоже охотно ввязался в игру. «Тогда берегись», произнес он, и накинулся на меня сверху, заставив лечь на землю. «Мы можем потренироваться прямо сейчас, чтобы не пришлось тебя наказывать всю ночь напролет. Так и быть, позволю тебе отдохнуть», — сказал он и слегка прикусил мочку уха. «М-м-м», — издала протяжный стон. «Кто я такая, чтобы сопротивляться?» «Молодец, покорная девочка, мне нравится», — проговорил он, выпуская мое декольте на волю из одежного плена. «Нет. Совершенно точно нужно менять моду среди мейринцев. Что это такое? Столько мелких пуговичек. Пока дойдешь до самого интересного, весь запал рискует улетучиться». «Так мы можем помочь запалу, чтобы он не пропадал?» игриво потерлась бедрами Алриэля. «Лучше?» «Гораздо», — подтвердил он и закончил, наконец, с верхом моего платья. «Теперь бы еще добраться до твоих прелестных ножек сквозь все эти бесчисленные слои юбок». «Ты справишься, я верю в тебя», — развеселилась я с его жалоб. «Конечно, справлюсь, я всегда справляюсь», — самодовольно подтвердил Лориэль и очень быстро вознес меня к облакам. «Ах, надо было раньше остановиться на перевал, сразу силы появились на дальнейший путь. Я с удовольствием потянулась, встав обратно на ноги. В порядок мы привели себя довольно быстро и собрались шагать дальше. Меня несколько смущали опускавшиеся сумерки. В темноте сложнее отыскать что-то неизвестное, которое понятия не имеешь даже как выглядит, не говоря уже о том, где находится. Но все в итоге оказалось проще, чем думалось. Смотри!» В удивлении уставилась я вперед. Там, чуть подальше от нас, на полянке, свободной от травы, наблюдалось слабое свечение. И чем темнее становилось вокруг, тем ярче оно проявляло себя. «Не могу поверить, мы нашли его!» — счастливо воскликнул Лориэль. «Мы нашли источник, Амелия!»